все проебать, все обесценить, обоссать и разломать. Видит Бог, что я умру, дал мне муки просто так поугарать. Я Бог, я отброс, мое имя ничто, мое слово пизнешь, мое лицо, я уебищный гад. Я люблю ходить по городу пустому, как и я. Меня